у которого он почему-то пока жил, соблазнял его с собою за границу. Обратим внимание на подчеркнутые слова. Неопределенность причины проживания Колганова у его дальнего родственника корреспондирует как бы с неакцентированным «соблазнял». У Достоевского, меж тем, не бывает случайной семантики. При Чаадаеве, который, в отличие от Неусова, был сравнительно беден, как известно, тоже обретался племянник Жихарев и тоже очень отдаленного с ним родства. Комментаторы знаменитых жихаревских воспоминаний отмечают, что звание племянника словно исчерпывало вопрос о мотивах сближения светского молодого человека и ставшего московской достопримечательностью отставного гусарского офицера. В устной традиции относительно мотивов сближения существует большая определенность. Называются, впрочем, и другие кандидатуры. Надо ли говорить, что Чаадаева, Миусова и Колганова зовут одинаково? Все они носят имя державца полумира. Загадка Чаадаева, в том числе ее интимная сторона, занимала современников. У него не было женщин. Тот же Жихарев утверждает, Петр Яковлевич признавался ему, что всегда чувствовал отвращение к совокуплению. В свете этого пушкинское «мы ждем с томлением упования минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуты верного свидания» по отношению к адресату послания выглядит некоторой бестактностью. Он адресует даме не любовные, а философические письма. Достоевский собирался писать роман, одним из героев которого должен был стать Чаадаев. Как и в случае с Екатериной II, автор прекрасно знал мифологемы, относящиеся до избранного лица. Если Миусов – это переделанный Чаадаев, то и живущий при богатом помещике Колганов – фигура отнюдь не случайная. В облике Колганова подчеркнута моложавость. Еще очень молодой мальчик, у него отроческий голос и так далее. В свои 20 лет он ведет себя как ребенок. Он говорит и смотрит совсем как дитя и нисколько этим не стеснялся, даже сам это сознавал. Он плакал, точно был еще маленький мальчик и так далее и тому подобное. Одет он всегда хорошо и даже изысканно, щегольски. Внешность его также весьма примечательна. Он хорошенький собою. Лицо его было приятное, с очень милым беленьким личиком и с прекрасными густыми русыми волосами и так далее. Какой он миленький, какой чудесный мальчик! Восхищается Грушенька, воспринимающая Колганова едва ли не в качестве подруги. «Смотри, какой хорошенький!» — говорит она Мите. «Я ему давеча головку расчесывала, волосики точно лен и густые». Характер у Колганова женственно переменчивый, капризный. Он часто конфузится, но при этом всегда ласков. Все эти выразительные подробности не покажутся избыточными тем, кто знает, какое значение придает Достоевский деталям. Но еще важнее другое. Автор «Карамазовых» строит внешний образ Колганова совершенно по той же схеме, что и образ Сироткина. Зарабатывающий себе на жизнь каторжный проститут, двойник, если не прототип, бескорыстного кандидата в студенты. Конечно, Колганов материально, а возможно и нравственно, зависит от дальнего родственника. Характер их отношений, по-видимому, не может укрыться от Карамазова отца, который перед визитом к старцу обращается к Миусову с довольно двусмысленным рассуждением. «Совсем неизвестно, с чего вы в таком великом волнении, — насмешливо заметил Федор Павлович, — или грешков боитесь? Ведь он, говорят, по глазам узнает, кто с чем приходит». Впрочем, грешки Миусова, может быть, не столь велики, ибо не совсем ясно, кто кого соблазнил. Юноша сам влечется навстречу своей судьбе. Он с легкостью меняет достаточного и светского Миусова на опустившегося, но опять же не бедного Максимова. к женскому полу